как создались физические органы чувств человека, так же развивалась у него духовная организация. Только в первом случае на него действовали стихийные силы природы, во втором – вся совокупность психических и духовных вибраций, которые, действуя на его сознание, требуют ответов внутри человеческого организма. В немидимой лаборатории духа, вызывая в нем стремление стать в общении с высшим сознанием. Таким образом, сущность закона перевоплощения заключается в том, что человек бесконечным рядом последовательных жизней на физическом плане бытия приобретает все более и более полный жизненный опыт, который в промежутках между воплощениями, то есть во время нахождения в развоплощенном состоянии на высшем ментальном плане в девачане, по индусской терминологии, или в раю по христианской, притворяется в способности и в характер человека. С этими способностями и тем характером, который создался в предыдущих жизнях, человек является в новую жизнь, причем всякая новая жизнь, продолжая предыдущую, начинается с той ступени развития, на которой человек остановился в предыдущей жизни. Всякая жизнь есть определенный урок, определенное задание, которое нужно выполнить. Если человек был успешен в разрешении поставленной ему задачи, он движется своей эволюцией быстрее. Если он менее успешен, он много раз возвращается в те же условия, в ту же обстановку, в которых он не добился успеха. Можно рассматривать ряд воплощений как ряд отдельных жизней, но лучше смотреть на смену воплощений как на одну жизнь. Правда, жизнь одна, и с момента овладения человеческим сознанием жизнь не прекращается со всеми последствиями, и окружающие космические токи вызывают единообразные ощущения в разных фазах жизни. Это одно из самых связующих жизни обстоятельств, доказывающее одно природное начало. Промежутки воплощений можно называть сном или днем, это зависит от точки зрения. В прошлом может быть это сон, в будущем может быть день. Это зависит от успеха эволюции. Агни-йога, параграф 450. Трудно себе представить тот бесконечный ряд жизней, которые каждый из нас прожил для того, чтобы достигнуть своего теперешнего развития. И сколько раз еще придется явиться на Землю каждому из нас для того, чтобы, не отставая от эволюции всей жизни, быть достойным своего названия, венца творения. На каждой планете, включая нашу Землю, человек должен совершить 7 малых кругов в 7 расах, по одному в каждой, и 7жды 7 ответвлениях. Тем не менее, чтобы направить вас на правильный путь, скажу. Одна жизнь в каждой из 7 коренных рас, 7 жизней в каждой из 49 подрас, или 7ю 7 и на 7, равняется 343, и прибавьте еще 7. И кроме того, ряд жизней в ответвлениях и веточках рас, что дает в сумме 777 воплощений человека на каждой остановке или планете. Принцип ускорения и замедления действует таким образом, чтобы исключить все низшие роды и оставить лишь один высший род для совершения последнего малого круга. Не стоит спорить из-за нескольких миллионов лет, которые человек проводит на одной планете. Возьмем лишь 1 миллион лет, о котором догадывалась, а теперь приняла ваша наука, как полный срок пребывания человека на нашей Земле в этом большом круге. Допуская в среднем столетие как продолжительность каждой жизни, получаем, что тогда как он провел за время всех своих жизней на нашей планете в этом большом круге лишь 77 700 лет, в субъективных сферах он пробыл 922 300 лет. Не слишком вдохновляюще для чересчур увлеченных современных реинкарнистов, которые помнят несколько своих предыдущих существований.